Глава 4. Появление на свет дождавшегося друга оказалось вовсе не таким легким, как пытался это представить рожденный осенью. Беременность длилась дольше положенного, и сумка Диодао стала слишком мала для детеныша. Голова проходила наружу легко, плечи тоже вышли без проблем, а вот торс никак не желал пролезать. Рожденный осенью терпел боль мужественно, а может быть, гормональный всплеск подавил чувствительность. Но в какой-то миг Мартину показалось, что ему придется взять нож и поэкспериментировать с кесаревым сечением у чужого. Но дождавшийся друга все-таки справился сам. Несколько минут детеныш, он был не крупнее ребенка 5-6 лет, отдыхал на кровати рядом с родителем. Рожденный осенью что-то шептал и ласково гладил сына, все еще соединенного с ним пуповиной. Возможно, они даже еще могли обмениваться памятью, но Мартин не решился спрашивать об этом. Пуповина отпала сама. Дождавшийся друга обтерся мокрыми полотенцами и остался сидеть рядом с родителем до тех пор, пока глаза того не закрылись. Лишь после этого он повернулся к Мартину. «Я приму душ и поем», — сказал он. «А потом ты поможешь мне похоронить тело?» Мартин кивнул. Странно и жутковато было общаться с этим едва родившимся, но уже совершенно самостоятельным существом. Но, по крайней мере, стоило порадоваться прогрессу цивилизации Диодао. Их детенышам больше не требовалось поедать тела родителей. Дождавшийся друга вышел в гостиную, кивнул Кадраху и последовал в душевую кабину. Геддар, по крайней мере внешне, оставался невозмутим, и это Мартина радовало. Пока детеныш мылся, он завернул тело рожденного осенью в тонкий саван, сделанный даже не из ткани, а из плотной серой бумаги. Попытался закрыть Диодао глаза, но те упрямо смотрели в навсегда остановившееся будущее. «Что и сказать-то не знаю», — пробормотал Мартин. «Ну, ты был хороший парень. Не человек, конечно, и даже не мужчина, а гермафродит. Но в той заварушке 3 месяца назад ты мне здорово помог. И чувство юмора у тебя было неплохое. К людям ты хорошо относился». Мартин помолчал, но больше ничего на ум не приходило. «Покойся с миром», — заключил он, закрывая лицо рожденного осенью. «Пусть будет земля тебе пухом». Через час, когда утоливший первый голод детеныш решил приступить к похоронам родителя, Мартин убедился в наивной антропоморфности своих слов. Диодао не хоронили своих мертвецов. Мартин и дождавшийся друга, даже столь юная особь оказалась физически сильной, понесли тело на окраину городка. Кадрах молча следовал за ними, не предлагая помощь, но с интересом наблюдая за происходящим. У высокого решетчатого забора они остановились. Дождавшийся друга нашел в заборе узкую калитку, закрытую на крепкий засов. Они внесли тело за забор, опустили на землю и вышли. И почти сразу за забором началась возня и послышалось отвратительное вязкое чавканье. «Что там?» Борясь с рвотными позывами, спросил Мартин. «Скот!» — коротко ответил дождавшийся друга. Посмотрел на Мартина, кивнул. «Да, мы отдаем мертвые тела на съедение животным. Мы умираем слишком часто, чтобы использовать полный кругооборот органики и зарывать тела в землю как удобрение». «И этих животных вы потом едите?» — уточнил Кадрах. «Нет. Отдаем на корм более крупному скоту», — ответил детеныш. «Какая разница, Геддар? Ты ешь травы и орехи, выросшие на костях своих предков. Мы едим мясо, вскормленное телами своих прародителей». Против ожиданий Мартина Геддар не стал спорить. «Жизнь жестока», — сказал Кадрах. «Безжалостнее лишь смерть», — подтвердил дождавшийся друга. Они вернулись в дом, рожденного осенью, отныне ставший домом дождавшегося друга. И легли спать, потому что было далеко за полночь, а все устали. Но вначале дождавшийся друга еще немного поел. Спалось Мартину плохо. Несколько лет назад он прочитал занятную статью какого-то психолога, изучавшего путешествующих через врата. Помимо перечисления традиционных проблем, найденных у заядлых туристов, как то депрессии, дезориентации в пространстве и времени, суицидальных настроений, импотенции, повышенной агрессивности и неадекватного восприятия интонаций и жестов, психолог давал свои рекомендации. Самый главный из них был совет делать недельные, а желательно месячные перерывы между посещением того или иного мира. Очень неодобрительно автор отзывался о тех, кто путешествует от мира к миру без возвращения на Землю. Ну а психологическую нагрузку, вызванную тремя чужими мирами в неделю, автор считал непереносимой для человеческого разума. Конечно, психолог в чем-то преувеличивал, как и должен поступать любой врач. Пациента лучше напугать, чем внушить ему ложный оптимизм. Мартин достаточно пошатался по вселенной, чтобы считать себя подготовленным лучше, чем большинство путешественников. И все-таки сон его был тяжел и наполнен кошмарами. Во сне Мартин вместе с дождавшимся друга готовил праздничный обед из рожденного осенью. Диодао требовалось посыпать специями, завернуть в фольгу и зажарить прямо на кровати. Кадрах стоял рядом и задавал вопросы. Не слишком ли много пряностей Мартин кладет в жаркое? Будет ли мясо старого Диодао достаточно мягким? Потом почему-то Кадраха заинтересовал вопрос о кошерности инопланетянина, а в манере поведения возникло что-то от юных хулиганов-провокаторов. А потом появилась Ирочка Полушкина. Была она бледна, двигалась медленно, а когда приблизилась, Мартин понял, что девушка мертва. На его возглас «Как же это произошло?» Ирочка виновато ответила, что она пыталась увидеть Бога, а ни к чему хорошему такие попытки не приводят. Впрочем, за праздничный стол она уселась вместе со всеми. И когда Мартин стал отказываться от еды, принялась с неженской силой трясти его за плечи, требуя немедленно приступить к страшной трапезе. Мартин проснулся и увидел стоящего над ним дождавшегося друга. Кадрах уже встал и умывался. На столе был готов завтрак, пахло жареным мясом. «Вставай, нам надо отправляться в путь», — сказал дождавшийся друга. «Поезд в долину Бога уходит через час». «Так ты проводишь нас?» — сбрасывая остатки сна, спросил Мартин. «Я же говорил, сами вы не доберетесь». «Это говорил твой отец», — пробормотал Мартин, «рожденный осенью, а не дождавшийся друга». Диодао улыбнулся. «Первые дни после рождения трудновато отличить свою память от чужой». «Да, это говорил родитель, но я же согласился с ним». И впрямь кивнул Мартин, вставая. Они с Кадрахом спали на полу, от предложенной кровати оба, не сговариваясь, отказались. «Кстати, ты можешь звать меня просто Диди», — сказал дождавшийся друга. «Мне это даже будет приятно». «А Геддер?» — спросил Мартин. «Пускай тоже так зовет», — поколебавшись, согласился дождавшийся друга. За ночь дождавшийся друга ощутимо подрос. Теперь он был ростом с ребенка 7-8 лет. Детство Диодао длилось недолго, да и можно ли называть детством период физического роста? Суть человеческого взросления состоит вовсе не в увеличении размеров и появлении вторичных половых признаков. Детство – это постижение мира, но для Диодао мир был понятен и знаком еще до рождения. Они поели. На столе было много всякого поджаренного мяса с густым острым соусом, что-то вроде мягкого сыра, похожее на фасоль, тушеные овощи. И чай. Много чая, до приторности сладкого и крепкого. Мясо ел только Диодао. «Я все выяснил», — поглощая порцию за порцией, — сообщил Диди. Женщина Ирина отправилась в долину Бога обычным рейсовым поездом. «Это недорого и достаточно удобно, но поезд придет на место лишь сегодня после полудня. Мы же отправимся экспрессом и прибудем поздним вечером. У женщины будет не слишком много времени, чтобы совершить глупость». «Какую глупость?» — насторожился Мартин. «Я много думал», — скромно сказал Диди. Родитель был слишком озабочен приближающейся смертью, чтобы всерьез поразмыслить над проблемой. «А я, как мне кажется, понял цель Ирины». «Ну-ка», — подбодрил его Мартин. «Ты сказал, что женщина получила список загадок Вселенной», — начал Диодао. «Разумеется, подобные списки существуют у всех цивилизаций. Разумеется, загадки пытаются разрешить. Но женщина Ирина пытается совершить то или иное открытие в одиночку. Значит, ей требуется быстрый и однозначный ответ на тот или иной глобальный вопрос. Давайте посмотрим, чем она занималась. Первое – раскрытие тайны библиотеки. Это и впрямь очень важный вопрос. Принадлежит ли эта планета ключникам или иной исчезнувшей расе, но ее обелиски хранят в себе древние тайны? Может быть, летопись мироздания? Может быть, неведомое пока откровение свыше? Увы, быстрому решению язык библиотеки не поддался. Второе. Женщина Ирина хотела выяснить загадку древних храмов на тех планетах, которые посетили ключники. Не менее важный вопрос. Если все храмы действительно существовали и имели неведомые артефакты, то ключники посещают миры не наугад, а по сигналам этих храмов. Что это значит? Наличие древней цивилизации прародительницы? Общие корни всех разумных рас? Существование в забытом прошлом транспортной сети, аналогичной вратам ключников? Очень интересная и глобальная информация. Жаль, что загадка не раскрыта. Третья планета, где побывала женщина Ирина. Великая тайна, без сомнения, способная перевернуть всю философию. Существует ли нематериальный носитель разума? Существует ли душа, а значит и жизнь после смерти? Беда лишь в том, что Ирина противоречила сама себе, пытаясь физическими способами обнаружить мистическое. Четвертый мир наш. Его основную уникальность я, как и мой родитель, вижу в вере в неопределенного Бога. Кадрах заерзал, но смолчал. «Итак, чего же хочет достичь Ирина на нашей планете?» — продолжал Диди. «Разгадать тайну тайн. Узнать, причем на уровне фактов, а не веры, есть ли Бог. Каким образом? Одной из особенностей всех крупных религий является то, что существование Бога, пускай и проявляющего себя чудесами, нельзя доказать. Чудеса либо невозможно документировать, и они убедительны лишь для отдельного индивидуума, либо они поддаются фальсификации и могут быть объяснены естественными причинами, либо отнесены в прошлое так далеко, что их невозможно проверить. Ходил ли по планете Земля сын Бога? Явился ли Геддером во плоти Тай-Геддер? Все это вопрос веры, а не науки. Мартин заметил, что Кадрах готов взорваться, и быстро сказал: «Это естественно. Если бы существование Бога можно было убедительно доказать, то это отнимало бы у разумных существ свободу воли, огромную часть свободы воли». «Конечно», — невозмутимо кивнул Диодао, — «мы тоже не можем представить убедительных доказательств своей религии. Да, мы храним память предков, но с каждым поколением она уходит все дальше и дальше. Что я вижу, когда глазами своего далекого предка вижу старца Диодао на вершине скалы? Возможно, несущего надежду, пророка, прикоснувшегося к божеству. А возможно, обычного наблюдателя армии, ожидающей врага, или пастуха, высматривающего заблудившееся стадо. В моей памяти лишь краткий миг, и я не знаю правды. Мои потомки вообще не увидят эти скалы и этого старца. Итак, для женщины пригодится лишь та религия, которая предоставляет верующему явные и недвусмысленные доказательства существования Бога». «Такие есть?» — с иронией спросил Мартин. «Любая религия, которая способна творить чудеса по заказу, мгновенно завоевала бы Вселенную». «А мы проверим», — спокойно сказал Диди. «Мы отправимся в долину Бога. Мы придем в институт теологии. Объясним цель своего визита и попросим совета». «Как все просто!» — фыркнул Геддер. «Придем, попросим, увидим. А ваши ученые, выходит, знали о такой возможности, но не пытались произвести эксперимент». «Посмотрим», — улыбнулся Диодао. «Идемте, друзья. 20 минут до отправления поезда».